Глава 7. Афера века. Второй капитан совета, достопочтимый и всеми уважаемый Верис Адгил, редко выходил из своего замка, когда был на суше. Походов в море ему хватало, чтобы научиться ценить уют собственного дома. Пара его служанок делали всю основную работу. Больше слуг он не покупал, опасаясь предательств. Так что даже охрана в замке менялась с большой периодичностью. Вот и сегодня, поменяв в очередной раз охрану и вернувшись к себе, чтобы насладиться букетом десятилетнего стикского, он заметил, что у Иоланты все валится из рук. Девушка была задумчива, погружена в себя, хотя обычно была словоохотлива и весела. Иоланта не выдержал он, когда она второй раз споткнулась об угол кресла, больно ударившись при этом. «Да, хозяин?» Рабыня подошла ближе и склонила голову. «Что с тобой сегодня? Не узнаю тебя!» «Простите свою нерадивую рабу!» Она склонилась еще сильнее. «Виной тому старуха-гадальщица на рынке. Я ходила к ней сегодня, и она предсказала, что я вскоре найду сестру». «У тебя есть сестра?» «Да, хозяин, но я так давно не видела ее с момента своего пленения, так что слова старухи потрясли меня, и я теперь не нахожу себе места, размышляя об этом». «Мало ли, что она там наговорила!» Он был недоволен, что подобное вообще могло на кого-то влиять. «Все знают, что старуха мошенница и ничего толкового предсказать не может. Хватит забивать себе этим голову!» «Может быть, была, но в последние 2 недели, хозяин, она сыпет предсказаниями, и они все сбываются!» Не поверила его словам девушка. «Я лично знаю 3, кому она помогла с поисками утраченного. На рынке с ней стали уважительно здороваться и больше не гонят с места». «С чего бы это поберушке вдруг стать тем, кем она не являлась?» – удивился эльф. «Рассказывают, что месяц назад она попыталась обмануть на рынке мужчину, которого впервые видели там. Вот только когда она до него дотронулась, пытаясь предсказать судьбу, как потеряла рассудок, и лежала словно мертвая неделю, пока не пришла в себя и не рассказала, что встретилась со своей смертью, и тот попросил ее больше не обманывать людей, если не хочет снова с ним встретиться. В это мало кто поверил, но хозяин, все ее предсказания с того дня сбываются, к ней очередь выстраивается теперь. Вот только она не всех принимает, говорит, что поскольку не может обманывать, то некоторым людям ее правда не нужна». «И что? Народу действительно так много?» Эльфу стало интересно. В их городе редко, когда происходит что-то выдающееся, так что новости, которые могут всколыхнуть столицу, действительно заслуживали, чтобы на них обратить внимание. «Иоланта!» С шумным возгласом в комнату влетела вторая служанка, вся встрепанная и с выпученными глазами. «Дороти!» Эльф скривился. Он слишком разбаловал своих рабынь, которые хоть и были ему преданы, но иногда слишком многое себе позволяли. «Простите, хозяин, но у ворот стоит девушка и спрашивает, не здесь ли живет ее сестра?» Девушка скороговоркой выстрелила слова и с придыханием добавила: «Иоланта, она так на тебя похожа!» Через секунду он остался один, так как обеих сдуло из комнаты от таких новостей. Эльф попытался сесть и вернуться к своей выпивке, но любопытство оказалось слишком сильным. Он против своей воли подошел к окну и с минуту наблюдал, как Иоланта со слезами обнимается с девушкой, действительно очень сильно на нее похожей. «Интересно», – в голове мелькнула мысль, – «может, стоит самому сходить посмотреть на это чудо?» Вечером пришлось отпустить обоих рабынь, которые поехали куда-то в Портсвин посмотреть, где живет сестра Иоланты. Как сказала она, сестра работала там в одной из таверн и случайно узнала о том, что давно потерянная и оплаканная родственница обитает в столице в рабах у второго капитана, и поспешила на встречу с ней. Для эльфа все это выглядело как куча случайных совпадений, но кто его будет слушать, когда версия о великой предсказательнице облетала остров с каждым днем все сильнее? Адгил спокойно относился к людям, не считая их за второй сорт, ведь только благодаря им он занимал то место, которое имел, так что искренне не разделял мыслей своих собратьев, которые относились к людям как к полуживотным. Именно поэтому он и не стремился сближаться с единственными соплеменниками на острове, хотя порой тоска по родине давала о себе знать, так что он готов был наплевать на свои убеждения и побывать в гостях у седьмого капитана и его прекрасных дочерей. При воспоминаниях о младшей у него дернулось ухо. Девушка была хорошо воспитана, имела предрасположенность к магии, да к тому же происходила из весьма древней семьи, волей обстоятельств, отправившись в изгнание за неизвестное ему прегрешение перед кругом семи. «Так, прекрати». Он остановил себя, чтобы не предаться воспоминаниям о кратких встречах с молодой эльфийкой. «Сходи лучше развейся, повидай старуху-гадалку. Может, и правда она что-то может. Хуже от этого все равно не будет». Со дня, как у его рабыни нашлась сестра, Иоланта стала чаще пропадать на рынке и приносила все больше подробностей о том, что предсказательница нагадала людям, и это сбылось. Она посоветовала одному из капитанов убрать свой корабль от причала. Тот не послушал, поскольку это сулило убытки, и вот через пару дней его корабль исчез вместе с грузом, а поскольку команда, кроме пары дневальных, гуляла на берегу, то исчезнувший корабль вместе с двумя людьми наделал столько шуму, что по столице поползли слухи один другого страшнее и загадочнее. Якобы кто-то видел призрак капитана Джуса, который сгинул лет 5 назад вместе со всей командой. Вот только в доме его не нашли ни медика, когда пришли душеприказчики, чтобы выполнить его последнюю волю. Куда исчезло целое состояние, нажитое пиратством и работорговлей, никто не знал, и еще тогда слухи о кладе гуляли по острову, но так и оставшись неподтвержденными сплетнями, поскольку живых свидетелей, куда пропало золото, не осталось. Так вот теперь все были убеждены, что призрак капитана вернулся и мстит своим недругам, а также ищет того, кому может рассказать о своих сокровищах. Устав слушать отовсюду о старухе, он решил прогуляться, заодно встретившись с ней, составить собственное представление о предсказательнице, задав пару вопросов. Приказав заложить карету, он вскоре отправился на рынок. К его удивлению, очередь из людей на базаре и правда стояла огромная. Правда, его сразу же пропустили, едва увидев, кто вышел из скромной кареты. «Второй капитан! Второй капитан!» По очереди многоголосый шепот прошелся словно волной. Когда он, поморщившись, подошел ближе, то с удивлением увидел, как от старухи отходит Верис Ангол, пряча в рукав какую-то тряпку с обугленными краями, весьма похожую на карту. Он даже заметил краем глаза символ головы быка в круге, прежде чем эльф, который увидел его, быстро не спрятал ее и, засуетившись, не сразу поздоровался. Перекинувшись парой слов, они расстались, но у Адгила отложилась в памяти и метка на той тряпке, и та скорость, с которой эльф спрятал ее, едва увидев постороннего. Второй капитан подошел к старухе, которая сидела на коврике, положив руку на огромный хрустальный шар, внутри которого словно клубился дым. Вокруг нее было развешано много занимательной атрибутики, которая явно указывала на принадлежность хозяйки к определенной касте. «Второй капитан? Какая честь!» Старуха подняла на него слепые глаза, что было видно по ее белесым зрачкам. «Можешь сказать мне, что меня ждет?» – поинтересовался он, кидая ей золотую монету. Старуха не прикоснулась к деньгам, а положила вторую руку на шар, белый дым внутри него внезапно стал черным. Даже эльф оказался под впечатлением, поскольку не представлял себе, какая магия была в этом замешана. Он не чувствовал от старухи ни капли магии. Не чувствовал, но тем не менее кости, развешанные вокруг нее, внезапно затряслись, дым в шаре поменял еще раз цвет, а старуха глухим голосом сказала: «Развилка тебя ждет, достопочтимый Адгил. Одна дорога из нее ведет в никуда, вторая – к богатству и славе. Выбор за тобой!» С этими словами она убрала руки с шара, который тут же вернул себе белизну. «Это все, второй капитан. Больше мне сказать вам нечего». Он непонимающе постоял еще несколько секунд, не понимая, что сейчас произошло. Но из очереди позади стало раздаваться робкое недовольство, так что он отошел, пропустив следующего человека, и направился к карете. Глупая старуха, какое тупое предсказание. Он был недоволен тем, что вообще поддался всеобщему любопытству и поехал сюда. Тупее предсказания и быть не может, ведь так можно сказать о любом человеке, которого ждет выбор нелегкого решения в жизни. Прибыв домой, он сразу же забыл о гадалке, вернувшись к своим делам, и вспомнил о предсказании только тогда, когда узнал, что встреченный им недавно седьмой капитан собирает экспедицию вглубь джунглей. Все были потрясены новостью. Город гудел, что понадобилось там внезапно выжившему из ума капитану, дела которого в последнее время шли не очень хорошо, и все это совпало с тем, что в одну ночь пропала прорицательница, просто ушла вечером и не вернулась утром, несмотря на ожидающую ее толпу людей. Вот уже сутки шли поиски, но никто и нигде ее не видел. Адгил бы не придал всему этому значения, погрузившись в свои дела. Вот только он внезапно вспомнил, на мачте чьего корабля видел флаг с головой быка в круге. «Капитан Джус! Это его символ!» Его словно кипятком окатило, когда он понял, что выносил от провидицы седьмой капитан и что послужило причиной его внезапной организации экспедиции в джунгли. Он тут же вспомнил и предсказание, прозвучавшее от исчезнувшей провидицы, которую, видимо, этот капитан и убрал, чтобы никто не узнал о его карте. Кусочки мозаики в голове у капитана сложились. «Йоланта!» – закричал он, накидывая на себя камзол. «Прикажи подать карету и не жди меня на ужин!» «Да, господин!» Девушка лишь заглянула в комнату и, заметив, что хозяин одевается, сам поняла, что нужно поспешить. Он редко это делал, и обычно такие дела были весьма спешны. «Верис Адгил?» Второй капитан остолбенел при виде девушки, которая встретила его у двери, отправив жестом рабыню прочь. «Что вас привело к нам в столь поздний час?» «Госпожа Алилель», – он низко поклонился, чтобы она не увидела, как задрожали его уши. «Что с ней? Почему она выглядит еще моложе, чем раньше?» Он был ошеломлен. Девушка встретила его в весьма открытом платье, и ее плечи, часть груди была доступна взору. Наряд сбивал с ног, путая мысли в голове, а запах, тонкий запах лесных цветов, который исходил от нее, заставлял кровь вскипать. «Хотел поговорить с вашим отцом, он дома?» Эльф с трудом взял себя в руки и унял телесные позывы. «Да, пройдемте, вы не частый гость у нас, хотя мы одной крови, вот я и удивилась вашему появлению». Девушка мягко попеняла ему за невнимание, и он почувствовал, как уши снова начинают вздрагивать. «Зачем она стоит так близко?» Организм был возмущен видом, открывшимся ему сверху. Ее лиф больше выдавал, чем скрывал то, что девушка хотела спрятать. Против своей воли он отодвинулся, чтобы не смотреть на округлые полушария юной груди. Хорошо еще, что она пошла впереди, а не рядом, и он смог немного успокоиться. Хотя хрупкие открытые плечи, идущие впереди девушки, не давали полностью расслабиться. «Верис Адгил?» Эльф поднялся из-за стола и, поблагодарив дочь, приглашающе указал на кресло рядом с собой. «Я знаю, что у вас есть карта сокровищ капитана Джуса, и вы готовите экспедицию, чтобы их найти». Не став ходить вокруг да около, вывалил он свои предположения на голову собеседника, который ошеломленно замер на своем месте. «Угадал!» – пронеслось в мыслях у второго капитана. Уж слишком потрясенным выглядел второй эльф. «Не спрашивай, откуда у вас такие данные, Верис, но даже если и так, вам-то какое до этого всего дело?» – весьма холодно ответил тот. «Оно было и понятно, кто захочет делиться подобным. У вас сейчас мало людей, и что будет, если кто-то проследит за вами и когда вы придете на нужное место, потом отнимет это у вас?» – буднично предположил Адгил. Седьмой капитан чуть не закипел от злости, но его голос был по-прежнему холоден и отстранен. «Возможно, я смогу отбиться от наглой кражи. Да и в совете наверняка заинтересуются, почему один капитан нападает без причин на второго», – заявил он. «Это если предположить, что останутся выжившие», – спокойно заметил его визави. В зале наступило напряженное молчание. «Что вы хотите взамен?» – наконец прозвучали нужные слова. «Половину найденного, и я полностью обеспечиваю охрану экспедиции и доставку сокровищ, если они и правда там. Что мешает в этом случае убить меня и присвоить себе все? В таком деле не могло быть лишних подозрений. Мы составим договор и оставим его в совете, чтобы при смерти одного из нас становилось понятно, кто виновен». Тут же среагировал на справедливое замечание второй капитан. «Любой может умереть и просто так», – все еще недоверчиво пробормотал Ангол. «Думаю, все вопросы можно уладить, в том числе и с количеством охраны с обеих сторон, если мы принципиально договоримся о моем участии». «Хорошо, капитан, но я хочу, чтобы вы знали, и я соглашаюсь только потому, что у меня действительно слишком мало людей для такой долгой экспедиции». «Тогда я хочу видеть карту», – сразу же потребовал оппонент. «Просто убедиться, что все это правда». «Она будет все время находиться только у меня», – тут же спохватился седьмой. Его собеседник согласно кивнул, понимая его беспокойство. Ангол поднялся с места, сходил в соседнюю комнату и принес шкатулку, которую открыл ключом, висящим у него на груди, и достал оттуда знакомый кусок тряпки с обугленными краями и дал посмотреть на нее с минуту, прежде чем не свернул и не положил назад. «Наша договоренность в силе?» – с беспокойством спросил он, отнеся шкатулку обратно. «Да, конечно, думая над тем, где это место, которое на ней указано». Второй капитан судорожно пытался удержать в памяти слишком большой и подробный рисунок, который был изображен на таком ничтожном носителе. «Я сам не смог, пришлось искать по картам, что есть на острове», самодовольно заметил седьмой капитан. «Тогда на сегодня все». Адгил встал с кресла. «Завтра обсудим подробности и скрепим сделку договором?» «Да, подтверждаю». Эльф протянул ему руку, которую тот пожал. Тут капитан вспомнил об еще одной причине, по которой ему хотелось находиться в этом доме. «Возможно, тогда завтра устроите мне семейный обед. Давно я не общался с воспитанными эльфами». «Конечно, для меня и дочерей это будет в удовольствие принимать такого почетного гостя». Седьмой капитан при упоминании сделки расслабился, когда понял, что после показа карты его не собираются кидать. «Тогда договорились», – откланялся старший член совета и вышел из зала. Он не видел, что эльф оставался одним ненадолго. Вскоре из той комнаты, откуда выносилась шкатулка, появился человек, и седьмой капитан ошарашенно сказал вслух, обращаясь к нему. «Все сработало, как вы и говорили, магистр. Я просто не могу поверить. Он купился!» На что тут лишь презрительно усмехнулся. Месяц спустя. Я стоял и смотрел, как столица превозносит двух капитанов, которые лучились от счастья под ликующие крики толпы. Один старался казаться беспечным, но улыбка предательски появлялась на его лице раз за разом, и было легко понять, что он на самом деле счастлив удачей, которую он ухватил за хвост. Второй же был более невозмутим, но все же раз за разом посматривал на носилки, на которых штабелями лежали глыбы золота. Рядом стояли носилки поменьше, в которых россыпью лежали различные драгоценные камни. У меня не было много времени, чтобы постараться сделать все красивее, и так пришлось улучшить минутку и за день до того, как мы пришли на нужное место совместным отрядом, улизнуть ото всех и устроить кладовую. Работать пришлось почти всю ночь, но утром, когда на место прибыл весь отряд, все выглядело так, словно и не было ни единого человека на капище с тех пор, как его покинул капитан Джус. Я незаметно для всех снова влился в отряд. Это было легко сделать. Когда клад был обнаружен, и все настолько увлеклись осмотром сокровищ, что кому в этот момент было дело до человека, который отходил по малой нужде в джунгли и вернулся в самый торжественный момент обратно. Вначале я планировал устроить это место заранее, чтобы мне прийти сюда первым, но от него пришлось отказаться. Кое-где путь был только один – а людей, шедших за кладом, о котором, по идее, никто кроме них не знал, явно насторожили бы недавно сломанные ветки и следы идущих впереди них людей. Так что пришлось найти на старых картах ближайшее капище, где раньше местные аборигены приносили жертвы, и убедившись у свидетелей того похода за рабами в том, что оно действительно существует, нанести его на карту, имея лишь примерное место его нахождения. Почему пришлось выбрать столь далекое от столицы место? По той же причине, что и я пошел сам, если бы такой богатый клад находился в месте, до которого рукой подать. Мало кто поверил бы в то, что такое вообще возможно. А так, преодолев трудности и тяготы пути, всех в конце ждал приз, как в настоящей сказке про пиратов. Ни у одного человека во время пути назад не возникло даже капли сомнений в неестественности похода. К тому же ведь карта и клад оказались настоящими. Мы потому особо и не парились с конкретной точкой на карте, ведь она была только у нас, и куда иногда сдвигался крестик по ней, никто никогда не видел. Так что, когда мы дошли до нужного места, то найти клад было делом плевым. Количество людей, перекапывающих поляну бывшего святилища, было слишком велико, так что спустя всего 3 часа клад, оставленный мной, был найден, и воздух сотрясли сотни довольных глоток. Все здесь получали свою долю независимо от его нахождения, но премия также была обещана, если он отыщется. «Пора вернуться в гостиницу», – подумал я, почесывая грязь на спине и отворачиваясь от ликующей толпы. Поход через джунгли был тяжелым, но, к сожалению, без меня он не получился бы, так что пришлось тащиться со всеми под видом слуги 7-го капитана. Меня вряд ли бы кто узнал в этом мешковатом камзоле, что я носил, да к тому же с заросшим лицом и сильно отросшими волосами. Так что мне всего лишь нужно было теперь сменить одежду и побриться, чтобы снова стать заносчивым и богатым дворянином. Новую одежду я выменял у одного из жителей, когда предложил золотую монету за его костюм. Также по пути успел побриться и подстричься у Бродобреев. Так что в гостинице у Глории я появился пусть и не в самой хорошей одежде, но точно не похожим на бродягу, который только что вернулся из джунглей после месячного по ним блуждания. Разве только неестественная худоба и мешки под глазами выдавали меня. Но кто на это когда обращает внимание? В гостинице меня узнали, номер был оплачен, так что я быстро прошел к себе, чтобы сбросить напряжение последних недель и немного отдохнуть. Сил хватило только на то, чтобы дойти до кресла и упасть в него, отключившись. До кровати добраться я просто не смог. Проснулся я от неудобной позы и чувства, что у меня затекло тело, а еще от того, что что-то лежащее у меня на коленях мешает мне встать. Открыв глаза, я с удивлением увидел сидящую на полу эльфийку, которая, обняв мои ноги, как раз и положила свою голову на колени. Она сладко спала, сидя в такой неудобной позе, а ее уши слегка вздрагивали, когда она тихонечко посапывала. Искушение от открывшегося зрелища было слишком сильно для меня, поэтому я протянул руку и потрогал ее уши. Они оказались тонкими и хрупкими на ощупь, тоньше человеческих, но на кончиках их хрящи были сильно плотнее обычных, так же, как и по верхней их грани. Так что, скорее всего, причиной, по которой уши у эльфов никогда не опускались вниз, была наверняка именно эта их дополнительная жесткость. Все эти умозаключения пронеслись у меня в голове в один миг, прежде чем я услышал заспанный голос внизу. «Мессир, а почему вы трогаете мои уши?» Пойманный на месте преступления, я замешкался, прежде чем ответить, но при этом быстро убрал руку. «Это я хотел спросить у тебя, что ты делаешь у меня в комнате, да еще и в такой неудобной позе?» «Мессир», – жалобно сказала она, поднимая голову, – «вас не было месяц, я соскучилась». Ее рука направилась было гулять по моим ногам, но я быстро собрался, не хватало еще, чтобы она почувствовала мое возбуждение. «Анрилана», – строго сказал я, – «пойдем покормишь меня. Ты отца еще не видела, кстати?» «Пойдемте». Она была явно недовольна сменой темы, голос звучал обиженно. «Нет, не видела, но он прислал весточку, что все хорошо». И как только он закончит все дела с советом, то сразу же приедет домой. Отлично. Думаю, пару дней нам обоим стоит отдохнуть и потом обсудить дальнейшие дела. Мы поедем домой? она умоляюще посмотрела на меня. «Если твой отец сдержит свое слово, то да». Я слегка улыбнулся ей. «Ладно, в сторону дела. Я так голоден, что готов тебя сейчас съесть». Она вскрикнула и дикой козочкой бросилась впереди меня. Но по лукавому взгляду, который она бросила, было понятно, что она вовсе не против этого. «Так, что я делаю?» Я поймал себя на мысли, что флиртую с ней. Это было очень опасно, ведь она мне нравилась, и, судя по ее поведению, продолжить отношения в горизонтальной плоскости она была совсем не против. Мне же этого не хотелось, ведь у меня были другие цели, да к тому же наверняка Нике приходилось сейчас не сладко, чтобы я мог позволить себе развлекаться, ведь по моей вине она оказалась втянута в это противостояние с магами. «Верис Ангол?» И я зашел в знакомый зал и с удивлением обнаружил, что наш приватный разговор с пятым капитаном, которым он стал 3 дня назад, будет не совсем таковым. Рядом с ним, с приборами и легкой закуской на столе, сидел второй капитан. «Магистр?» Хозяин дома встал из-за стола и, показывая свое ко мне уважение, подошел ближе и провел на место напротив себя. Гость недоумевающе посмотрел на эту сцену, ведь я был моложе по возрасту, а эльф оказывал мне внимание, которого обычно достойны только либо старики, либо могущественные персоны. «Добрый вечер!» Я поздоровался кивком с капитаном, номинально с которым мы не были знакомы, что тут же быстро исправил хозяин. «Верис Адгил, позвольте представить вам магистра». Он специально не стал говорить моего имени, поскольку эльф удивленно переводил взгляды с него на меня, видимо, как и я, не понимая, почему на ужине присутствует посторонний. «Мне не совсем понятно наличие в вашем доме человека», – осторожно заметил он. «Насколько я помню, наши взгляды к ним весьма разнятся». «Капитан», – Ангол хитро улыбнулся, – «я неспроста называю своего друга магистром. Хотел вас познакомить специально, поскольку во время нашей недавней, но весьма удачной вылазки мы оба сошлись во мнении, что вернуться на родину было бы весьма хорошей идеей». «Хм». Второй капитан озадаченно и совсем другим взглядом посмотрел на меня. «Я не чувствую в нем магии. Вы уверены, что он член круга? Не хотелось бы доверить наши секреты постороннему». «Магистр?» – вопрошающе попросил меня эльф. Я молча дотронулся до серебряного бокала, стоявшего перед собой, и стал вытягивать его вверх, одновременно с этим превращая в стекло. Месяц блужданий по джунглям дал мне много времени на тренировки своей способности, так что некоторые вещи мне стали удаваться быстрее и легче, чем раньше. В том числе одновременная трансформация формы и смены материала. Через 5 секунд на столе стояла ажурная композиция из стекла, настолько тонкая и невесомая, что казалось, прикоснись к ней пальцем, и она рассыплется на мелкие осколки. Второй капитан остолбенел, глядя, как под моими пальцами сминается и трансформируется металл. Спустя минуту он пришел в себя и легонько ударил себя по лбу. «Вы и ваша дочь стали моложе!» Он указующе показал на пятого капитана. «Вот кто стал причиной появления у вас эликсира!» «Ваша проницательность, Верис Адгил, делает вам честь!» Хозяин дома довольно улыбнулся. «И если у вас пропали всяческие сомнения в том, чтобы магистр присутствовал при нашем разговоре, то мы можем продолжить без всяких реверансов и недосказанностей». «А чтобы разговор был начат на более позитивной волне, можем начать с небольшого аперитива, если хозяин дома разрешит воспользоваться его прибором». Я достал из кошелька глиняную бутылочку, при виде которой у второго капитана расширились глаза. «Эльфы – реальные наркоманы», почему-то грустно подумалось мне, видя, как изменился эльф, едва увидел каменную смолу. «Как же магистры подсадили весь народ на этот эликсир, что они готовы ради него на все?» «Я 30 лет не видел эликсир, хотя его запах часто снится мне», – сглотнул слюну, признался он. «Вы и правда не против потратить его на нас?» «Для своих друзей?» – я выделил ключевое слово интонации. «Мне ничего не жалко. Так что, пойдемте пробовать?» Пока эликсир готовился, я присматривался к эльфу, которого раньше видел в походе, но поговорить не было возможности из-за разницы в положении. Внешне он мне понравился. Благородный платиновый цвет длинных волос, собранных в туго стянутый хвост, шрамы, которыми были исчерканы руки и лицо. В общем, если бы он не был эльфом, то выглядел бы просто бывалым и много повидавшим воинам. Когда напиток был готов, мы подняли стаканы и сделали по глотку. Божественно! Второй капитан закрыл глаза от удовольствия. Смола отличного качества. Я таких концентрированных эликсиров пил немного во всей своей долгой жизни. Было интересно наблюдать за почти мгновенной трансформацией лиц и тел эльфов под действием напитка. Шрамы на лице стали разглаживаться, а кожа стремительно терять морщины и неровности, становясь снова гладкой и упругой. 5 минут, и передо мной стоял скинувший не менее 5 лет эльф. Хозяин дома же выглядел на 25. «Еще одна такая попойка, и он сравняется возрастом с дочерьми», – подумалось мне. «Магистр, моя благодарность!» – эльф чуть склонил голову, словно признавая меня. «Мало кому удавалось в последнее время меня удивить, но вам удалось!» «Просто я считаю, что те, кого несправедливо изгнали, достойны вернуться». Я ответил ему на поклон. И занять то место, которое они заслужили по праву. Ведь не будет никто спорить из здесь присутствующих, что мало кто из магистров круга смог бы занять место в Совете Капитанов, рассчитывая только лишь на одну магию. Для этого нужны недюжий ум, смекалка и способности эльфа, а не просто возможность оперировать элементалями. «Вы совершенно правы, магистр!» Со мной согласились оба эльфа, после эликсира пришедшие в весьма благодушное настроение. Когда мы выходили из комнаты хозяина дома, то я успел поймать взгляд от Гила, который он бросил на зеркало, и увиденное ему явно понравилось, поскольку скользнувшая по губам улыбка была слишком красноречивой. «Тогда обсудим наши общие дела?» Пятый капитан приказал слугам принести нам еды, когда мы расселись по своим местам. Разговор не начинался, пока последний из них не удалился, и мы не остались втроем, прислуживая каждый сам себе. Обсуждаемые за столом темы были слишком серьезны, чтобы можно было их доверить лишним ушам, так что эльфы весьма спокойно отнеслись к отсутствию слуг. Что уж говорить обо мне, который давно делал все сам. Когда первый голод был утолен, я поинтересовался. «Как вы предполагаете свое возвращение? Эскадрами или в одиночестве?» «До вашего прихода, магистр, мы касались этой темы, но к единому мнению так и не пришли». Второй капитан тут же откликнулся. «У обоих вариантов есть свои достоинства и недостатки. Мы пытались понять, что для нас будет лучше». Можете мне их озвучить, чтобы я был в одном информационном поле с вами?» Оба эльфа от моей фразы удивленно переглянулись. «Никак не могу отойти от того, что видят глаза, и что говорит мой мозг», — внезапно для меня признался хозяин дома второму эльфу. «Магистр выглядит как человек, но его квенья порой настолько сложен, что я с трудом понимаю, о чем он говорит». «Да, полностью согласен с вами, уважаемый Верис Ангол». Они обсуждали, словно меня не было рядом. «Я понимаю, почему у вас нет ни грамма сомнений в его принадлежности к нашей расе. Любой другой, кроме эльфа, не смог бы так выражаться». Я похмыкал, привлекая их внимание, что вообще-то сижу рядом. Они и ухом не повели на этом, видимо, тролля меня так, своим поведением. «Господа, может, вернемся к обсуждению, на котором мы остановились?» – не выдержал я. «Хотелось бы узнать, как и в каком составе мы поплывем на родину?» «Эскадры придется все же оставить на своих помощников», — с видимым сожалением, чуть подумав, признался второй капитан. «Патрульные корабли не пропустят нас без видимой причины для посещения, а затевать склоку с собратьями будет не лучшим решением для возвращения. Наши сроки изгнания не закончились, так что, судя по всему, мы поплывем без объявления о своих намерениях». «Можете сообщить только самым близким», – подтвердил я. «Не хватало еще, чтобы нас развернули обратно, едва мы заявимся туда и во всеуслышание объявим, что наплевали на решение Совета Магистров и вернулись». «В общем-то, цель именно в этом. Мы возвращаемся, ведем для всех тихую жизнь, а сами привлекаем под наши знамена как можно больше соратников, которым надоело терпеть, что эликсиры достаются только Совету, а остальные лишены этой привилегии». «Вы абсолютно правы, магистр», — Адгил покивал головой. «Пару месяцев назад, когда я возил рабов на родину, ситуация стала еще печальнее. Смолы просто не стало ни в официальных магазинах, ни на черном рынке. Поговаривают, что ее свободное хождение скоро вообще запретят и объявят неприкасаемым ресурсом». «Точнее, прикасаемым, но не для обычных эльфов», — саркастически подметил пятый капитан. «Так что, если вы захотите набрать соратников, объявляя доступность абсолютно для всех эликсира, то сделать это будет очень легко», — согласился с ним второй эльф. «Я бы не сказал, что для всех». Я спокойно посмотрел на обоих эльфов. «Только для тех, кто понимает, что так жить дальше нельзя, и что Совет не может взять жизнь каждого сородича под свой контроль». «Мы оба на вашей стороне», — Адгил получил подтверждающий кивок от хозяина дома, прежде чем произнес эти слова. «Я встречался с сестрой, ей недолго осталось, как, впрочем, и всем остальным ее сверстникам, так что только намек на молодость привлечет ее и всех знакомых в наши ряды». «Воинствующие пенсионеры — не совсем то, что мне нужно. Но да ладно, дареному коню в зубы не смотрят», — решил я. «Тогда нам нужно обсудить нюансы, а также назначить дату отплытия», — ответил я, видя, что оба эльфа полностью в моих руках. «Думаю, месяца нам обоим будет достаточно, чтобы привести свои дела в порядок». Они приняли решение. «Да, и капитан, вспомнил я об еще одном своем деле, когда мы собирались уходить и ожидали своей кареты. Магистр?» Он заинтересованно посмотрел на меня. «Можете сделать мне личное одолжение и попросить своего помощника присмотреть за одной таверной в Портсвине?» «Конечно. А что в ней такого особенного, что вы лично просите?» – удивился он. В ней повар неплохой, да и бездомные ребятишки изредка забегают, которых он работой обеспечивает. Не хотелось бы, чтобы они снова оказались на улице». Эльф с искренним удивлением посмотрел на меня и покачал головой. «Ваше отношение к людям является еще одной причиной, магистр, доверять вам. Не каждый эльф на это способен». «Эх, капитан», – засмеялся я, – «пожили бы вы в этом облике хотя бы пару десятков лет, не то что людей, животных научишься ценить». Он ничего не ответил и, попрощавшись, забрался в свою карету. Мне свою одолжил пятый капитан, так что я с комфортом добрался до гостиницы, где эльфийка изнывала от любопытства. Она напросилась ко мне в комнату, и пока я вкратце пересказывал нашу встречу, то больших трудов стоило останавливать ее попытки остаться у меня на ночь. Ситуация с влюбленной эльфийкой начала меня угнетать. Что делать с ней дальше, я пока не представлял себе.